Как дела? Похлопал Стив его по плечу. Драбкин покрутил птичьей сухой головой и заметил печально: учу английский язык. В самое время. Прекрасно. Выучить еще один язык никогда не поздно. Немного терпения, и все в порядке. По-моему, в английском слово «пациент» и «терпение» однокоренные. К ним хорошо бы присоединить и слово «арестант». Полк смотрел на него сочувственно. «Мне не хочется, чтобы вы считали себя арестантом. Я решил отпустить вас домой». «Домой?» — удивился Драбкин. «Я был уверен, что вы меня отправите в иммиграционную тюрьму и оттуда на депортацию». Я хочу поддержать ваше ходатайство перед властями о натурализации в Штатах. Боюсь, на родине вас ждут не очень веселые перспективы. О, это уж точно. Правда, веселые перспективы меня не ждут нигде. Но я вам очень благодарен. Драбкин подумал и спросил: а что будет с Эммой? А у Эммы большие проблемы. Скорее всего, ее депортируют в Россию, сказал Полк. Он был уверен, что Драбкин должен испытать чувство какого-то злого удовлетворения за то поругание, которому его подвергла здесь эта бойкая баба. Из своей застекленной начальнической конуры вынырнул Джордан. Он продолжал непрерывно разговаривать по телефону, видимо, рапортовал всему начальству, подошел к Ибрагиму Насири, которого уже привели в чувство и усадили на стул, и доверительно сообщил: «Ну ладно, хватит дурковать. Ты арестован. И в соответствии с законом Миранды я объявляю тебе твои права». И сразу же официально возгласил: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть употреблено против вас в суде в качестве доказательства. Вы имеете право посоветоваться с адвокатом, прежде чем мы начнем задавать вам какие бы то ни было вопросы, а также он может присутствовать на вашем допросе. Если у вас нет средств, чтобы нанять адвоката, то таковой будет вам назначен, прежде чем начнется допрос, если вы этого пожелаете. Даже если вы теперь решитесь отвечать на вопросы без присутствия адвоката, вы продолжаете иметь право перестать отвечать на любые вопросы в любое время. Вы также имеете право перестать отвечать на вопросы до тех пор, пока не посоветуетесь с адвокатом. Ты грамоту знаешь?» Зловеще закончил Джордан. «Тогда распишись вот здесь». И твердо ткнул пальцем уже не в нос Ибрагиму, а в протокол.